Друзья пришли к выводу, что только лишь вооруженной борьбой против власти и деспотизма возможно установить царство свободы и равенства. Оказалось, что они не одиноки и есть другие, разделяющие их чаяния. Таким образом, сначала образовался кружок молодых людей, тайком обсуждавших наболевшие вопросы на квартирах, а потом, решив перейти от слов к действию, кружок перерос в общество свободы. Организация, носившая столь глобальное имя, насчитывала всего дюжину человек, но все они были решительно настроены. В 1852 году общество выпустило манифест, который ночью приклеили к театральным тумбам и даже к двери губернаторского дома в Екатеринославе. Манифест этот состоял из 10 пунктов, где молодые революционеры провозглашали свои требования всеобщей свободы, равного распределения доходов и отказа от имущества. Листовки через несколько часов поснимали и все забыли об этом, несколько комичном происшествии. Подпольщикам стало ясно, что для продвижения своих идей они должны заявить о себе. Потрясти страну, дать пинок матушке России, как выразился один из основателей общества, Людвиг Крижевский. Для чего требовалось провести акцию, которая создаст общественный резонанс. Здесь недоучившиеся химики очень пригодились, так как сумели наладить производство нитроглицерина, продукта, как известно, столь же разрушительного, как и ненадежного. Алексей Иванович Кожевин, прозванный киргизом за узковатый разрез глаз, и Дмитрий Матвеевич Глушко, он же Чинуша, снимали маленькую комнатушку на мансарде доходного дома Синавских, расположенного на северной окраине города. Именно здесь друзья занимались производством нитроглицерина, процесса опасного и трудоемкого. На позавчерашней сходке в доме у Катеньки Лучиной, подпольщики решили, что сам екатеринославский губернатор является первостепенной целью в связи с расстрелом рабочих на похоронах. И хотя губернатор самолично не отдавал приказа стрелять, но кто его знает, драгуны находились в его подчинении, и вся ответственность, таким образом, падает на него. Вдобавок этот сатрап и прихвостень императора и пальцем не пошевелил для улучшения условий труда в шахтах. Ясное дело, что он заботится лишь о презренных торгашах, делающих деньги на народном горбу. Ликвидировав его, они восстановят поруганную справедливость и громко заявят о себе. А там, глядишь, и у других откроются глаза на происходящее. Чинуша, по роду службы, знал о многих мероприятиях, на которые направлялся губернатор. Вдобавок заговорщики решили проследить график его перемещений. Чиновника всегда сопровождали 2 драгуна из гарнизонных солдат в качестве охраны, и это, тоже, надобно принять во внимание. Акцию решили провести следующим образом. Подкараулить небольшой губернаторский кортеж на одном из поворотов, когда он замедлит ход. Атаковать с 2 сторон, бросив бомбы и применив револьверы против охраны. Затем взорвать и саму карету с губернатором. После акции залечь на некоторое время на дно, пока все не затихнет, может даже разъехаться в Харьковскую и Одесскую губернии и затеряться там среди студентов или служащих. Подпольщики готовились тщательно. Молодые химики приготовили 4 банки с нитроглицерином, набив их гайками и рубленными гвоздями. Еще 2 поехали за город, отстрелять револьверы, чтобы не сплоховать в нужный час. Также заранее сняли 2 квартиры на разных окраинах города, ежели возникнет нужда в конспиративном жилье. Катенька Лучина даже заготовила корпию, на всякий случай. За 4 дня до Рождества, когда в городе воцарилась предпраздничная суета, заговорщики вышли на охоту. В 8 утра 6 молодых людей заняли свои места на углу Потемкинской и Семеновской, по 2 с каждой стороны улицы, и по 1 спереди и сзади места засады, на случай непредвиденных осложнений. Киргиз и Чинуша, изображая праздных прохожих, медленно прохаживались по тротуару, подняв воротники своих шинелек. Каждый из них находился со своей стороны улицы, и они изредка поглядывали друг на друга в тревожном ожидании губернаторского экипажа. В глубоких карманах они прятали банки со смертельным студнем. За углом, прислонившись к стенам домов, стояли их напарники. Наконец, один из напарников, высунувшись из-за угла, подал знак рукой, губернаторский экипаж приближался. Выйдя из-за угла, молодые люди заняли свои позиции, готовя мышеловку для Андрея Яковлевича. Слегка дребезжа, на перекрестке появилась черная карета губернатора, сопровождаемая по бокам двумя драгунами. Стук копыт отбивал методичную чечетку на брусчатке, гулом отскакивая от стен домов. От морозного воздуха у немногочисленных прохожих изо рта валил пар. Неподалеку, звеня ключами, завозилась торговка, отпирая свою кондитерскую. Время для террористов замедлилось. Выждав, пока экипаж поравняется с ними, друзья метнули свои смертельные гостинцы под ноги лошадей. Взрывы раздались одновременно. Крики раненых и ржание лошадей, пораженных осколками, заполнили все вокруг. Сдюжил, промелькнула мысль у Чинуши, который беспокоился за друга. В следующий момент один из осколков больно ударил его в плечо, взрывчатка оказалась чересчур мощной. Еще через мгновение загрохотали выстрелы. Это напарники, отделившись от стен дома, ринулись к карете. Кучер, пораженный несколькими осколками, истекал кровью на облучке. Опустошив барабаны револьверов, террористы порскнули в стороны, исчезнув за углом. Все было кончено. Чинуша увидел своего друга, перебегающего улицу. Лицо у него было замазано кровью. «Ты ранен?» – спросил он его. «Нет, осколком зацепило. Ничего серьезного. Царапина. А ты?» – спросил киргиз, видя потемневший от крови рукав шинели. От бега он выстреливал фразы урывками. Плечо задело. Но ничего, ноги не пострадали. Громыхая сапогами, друзья бежали вниз по Потемкинской. До присмотренного заранее переулка оставалось метров 50. Неподалеку раздался жандармский свисток и, оглянувшись назад, Чинуша увидел двоих жандармов, бегущих за ними с револьверами в руках. «Черт бы их побрал!» – запыхавшись от бега, с ненавистью выговорил он. «Давай, поднажми, а то сцапают». Вдруг, из дверей доходного дома вышел дородный дворник в серой поддевке и сероватом, замусоленном фартуке. «Держи их!» – донеслись крики со стороны бегущих жандармов. Дворник, привычный к хулиганам и воровской мелочи, среагировал сразу. Сильно толкнув киргиза, отчего тот полетел на мостовую, он схватил Чинушу за ворот шинели и, встряхнув, потянул к себе. Тот попытался сопротивляться, но, схлопотав массивным кулаком по темени, ослаб. Дало знать раненое плечо, потревоженное дворником. В это время, запыхавшись, подбежали жандармы. Ударив ногой киргиза, который порывался встать, они вмиг скрутили обоих друзей, положив их лицом на булыжный тротуар. От дворника несло чесноком и мокрой кожей. «Кто такие будут?» – спросил он жандармов. «Они на губернатора покушались, все еще тяжело дыша», – ответил один из них. «Что?» – лицо дворника налилось кровью. «Да я этих щенков», – он хотел было пнуть лежащего Чинушу ногой, но его остановили. «Охлани, Никодим Николаевич, они нам живые нужны. У них, чай, сообщники имеются. Сейчас мы их погрузим и увезем в управление. Там и поговорим». И действительно, через минуту к жандармам подъехала пролетка, куда споро закинули пойманных террористов. Поблагодарив дворника, жандармы уехали. Тот, сняв с головы картуз и вытерев вспотевший лоб, пробормотал: «Эх, что творится-то? Совсем молодежь совесть потеряла». Он почесал бороду и пошел вверх по Потемкинской поглазеть на место преступления. Между тем, этот предрождественский день оказался долгим. Бывшие студенты, оказавшись в жандармском управлении, не выдержали пристрастного допроса и сдали своих товарищей. Ближе к вечеру, когда солнце уже село за горизонт, а с неба повалил мелкий то ли дождь, то ли снег, в Благовещенский переулок, на окраине Екатеринослава, с двух сторон въехали четыре кареты с жандармами, полностью перегородив выходы из переулка. Сами стражи порядка, высыпав из экипажей, споро ринулись к неприметному доходному дому, на втором этаже которого укрывались террористы. Услышав грохот сапог по лестнице, Заговорщики хотели выпрыгнуть в окно, но не решились. А уже через миг, выломав дверь, жандармы ворвались в небольшую двухкомнатную квартиру. Ошеломленные молодые люди сложили оружие и сдались властям. Оказалось, что еще днем они пытались бежать из города, но увидев на вокзале стражей порядка, испугались и решили на время затаиться. Последние повязали Катерину Лучину в доме у родителей, зажиточных торговцев галантереи, где она занимала отдельный флигель. Ошарашенные родители отказывались верить, что их единственная дочь обвиняется в причастности к террористам. Отец обещал найти адвоката, который совсем разберется, и хлопотал вокруг матери, которая лишилась чувств, получив роковое известие. Через 2 месяца, после окончания следствия, состоялся суд, вызвавший широкий общественный резонанс. 4 из заговорщиков были приговорены к смертной казни, 2 остальных участников к 15 годам каторги. Катенька отделалась легче всех, получив 5 лет тюрьмы. Оказалось, что в империи, привыкшей в последние годы к тишине, где, казалось, не происходит никаких внутриполитических процессов, не все так гладко. Наиболее образованная часть общества встрепенулась, живо обсуждая нагремевший процесс в гостиных и кулуарах. Людвигу Крижевскому удалось таки дать пинка матушке России. Глава 26. В 1854 году грозно прозвенел звоночек, показывающий, что не все в империи тишь да гладь. Взрыв на шахте в Екатеринославской губернии потряс общество. Газеты пестрели статьями о непосильном труде шахтеров. Всю страну обошли фотографии с чумазами, оборванными подростками, работающими 10-часовую смену под землей. Бурное развитие капиталистических отношений в результате крестьянской реформы оставило многих за бортом. Этот период, позже названный фазой свинского капитализма, породил множество социальных проблем, до поры до времени скрытых под оптимистическими цифрами экономического роста. Количество жертв, доселе небывалые, и последующий расстрел безоружных шахтеров вызвали бурю общественного негодования. Впервые со времен крестьянских волнений начала 30-х годов в империи прокатилась волна забастовок. Они не были скоординированы, но происходили во всех крупных промышленных центрах. Рабочие и шахтеры требовали улучшения условий труда и надеялись, что власть их услышит. Венцом волнений стало убийство екатеринославского губернатора революционерами-анархистами. Сам факт существования подобных организаций стал для меня неожиданностью. Я помнил о народовольцах, убивших Александра II, но здесь у нас была иная ситуация. Крестьяне получили землю, права собственности были защищены законом, да и в конце концов Маркс еще не написал свой нашумевший «Капитал». Но, как показали последующие события, недовольных в империи хватало и без почитателей Маркса. Жандармы, во главе с Кожевиным Михаилом Васильевичем, откровенно прошляпили зачатки народовольчества в России. Конечно, он был в курсе о различных кружках и собраниях в столице и в Петербурге. Но в провинции его осведомленность оказалась недостаточной. Оправданием шефа жандармов служила чрезвычайная малочисленность и незначительность анархических и социалистических организаций. Да и я не придавал таким кружкам особенного значения. Ну, собрались любители Бакунина и Прудона на квартире. Делать из этого далеко идущие выводы об антигосударственной деятельности. Право, так полстолицы в Сибири сослать можно. Но и оставлять без внимания эти тревожные симптомы стало опасно. Учитывая предстоящую войну, требовалось усилить тыл и консолидировать общество вокруг престола. Господин Кожевин на эту роль не годился. Не та широта кругозора. Да и жандармский корпус, созданный в начале моего царствования, уже не отвечал вызовам времени. В результате детище господина Бенкендорфа было трансформировано в Комитет национальной безопасности, сокращенно КНБ. Часть функций жандармского управления передали полиции. До этого, помимо политического сыска, жандармский корпус занимался борьбой с контрабандистами, фальшивомонетчиками и особо тяжкими рецидивистами. Из-за распыления ответственности, сил на борьбу с доморощенным терроризмом и контрразведку не хватало. В отличие от корпуса жандармов, являвшегося частью военного министерства, КНБ подчинялся лично мне. Новую организацию возглавил Василий Андреевич Готхард, легендарный разведчик, спланировавший и осуществивший добрую дюжину дерзких операций за рубежом. Специализация КНБ на борьбе с внутренними угрозами и контрразведкой должна была повысить эффективность ее работы. Народовольческие организации еще не пустили корни и пока находились в зачаточном состоянии. При правильной политике кнута и пряника я надеялся не допустить распространения этой бациллы внутри империи. Для чего с одной стороны мы планировали улучшение условий труда и большую возможность для самореализации, а с другой стороны более жесткие меры пресечения для террористов. Расширенное полицейское управление возглавил Василий Петрович Синявский, глава жандармского корпуса на Кавказе, боевой генерал, знакомый мне еще со времен Кавказской войны. Василий Петрович имел огромный опыт по борьбе с преступниками и контрабандистами. В свое время Кавказ служил этаким убежищем для всякой швали, которая хотела залечь на дно в этой отдаленной провинции, а близость края к южной границе обеспечивала постоянный приток контрабандистов. Генерал активно взялся за дело, в течение 10 лет значительно приструнив местных и приезжих работников ножа и топора, дабы успокоить бастующих и показать им, что они услышаны, в спешном порядке были приняты законодательные меры, призванные улучшить условия труда для рабочих и шахтеров. Максимальный рабочий день был ограничен 12 часами, было введено обязательное страхование, частично покрываемое работодателями, а также 5% отчисления в пенсионный фонд. Из-за средней продолжительности жизни в 40 лет, пенсионные средства поддерживали скорее семью кормильца, чем самого рабочего, но все же это давало некоторую стабильность. Ведь зачастую после смерти кормильца семья попросту оказывалась на улице. Детский труд стал разрешен с 14 лет и до 8 часов в день до достижения 16-летнего возраста. Сами по себе законы ничего не меняли, ведь без контроля их попросту не станут соблюдать. Страна большая, а царь далеко. Я долго ломал голову, что же предпринять по этому поводу. Вводить профсоюзы на этапе становления отечественной промышленности – это значило ее погубить. Да и европейская модель профсоюзов моего времени негативно сказывалась на экономическом росте, из панацеи быстро перерастая в балласт. Другой вариант – введение контроля сверху дорого и не особенно эффективно. В итоге мы все-таки ввели институт инспекторов условий труда на губернском уровне. Из-за крайне скудного бюджета, людей критически не хватало для поставленной задачи. Но с другой стороны, мы ввели большие штрафы и увеличили наказание в случае обнаруженных нарушений. Через пару лет, в результате нескольких громких процессов, большинство промышленников поняло, что выгоднее соблюдать несложные правила, установленные государством. Тем более, что они не очень-то и влияли на производительность труда. Наоборот, это побудило предпринимателей более эффективно использовать рабочую силу и в долгосрочной перспективе оказалось благом для нашей промышленности. После того, как волнения утихли, пришло время подумать о будущем. В другой реальности, мой реципиент умер в начале 1855 года, в разгар Крымской войны. И хотя здесь и сейчас мое здоровье все еще оставалось крепким, я вплотную приблизился к 60-летнему рубежу. О преемнике я начал задумываться с конца 30-х годов, после того как жизнь в стране устаканилась, после турбулентных лет крестьянской реформы. С одной стороны, моим официальным преемником был Саша, мой первенец. Я много вложил в его образование и подготовку к роли будущего императора. Отслужив 3 года в армии и дослужившись до младшего лейтенанта, наследник много разъезжал по стране, будучи ответственным за постройку Транссиба и являясь председателем нескольких уездных попечительских советов. Помимо этого он некоторое время стажировался в Центробанке, а также часто присутствовал на заседаниях Совета министров. Столь разнообразный график способствовал всестороннему развитию Александра. Мне было важно, чтобы он, находясь вдали от двора, как можно меньше страдал от его интриг и как можно больше времени проводил в провинции, общаясь с людьми из различных слоев общества. Служба в армии простым рядовым, а также работа стажером в Центробанке приблизила его к обычным людям и показала изнанку общества, невидимую из дворца. Я также надеялся, что будучи вовлечен в различные проекты по модернизации страны, он станет горячим адептом постепенного движения по пути реформ. Мало того, впервые со времен Петра I, наследник не поехал в Европу в поисках невесты, а женился на русской. Вся страна, да что там, вся Европа были в шоке от подобного. Это выглядело попранием всех норм. Но я пошел на такой шаг сознательно. Система союзов, оказывающая влияние на матримониальные планы, себя исчерпала, а главное, я считал, что пришла пора укреплять национальное самосознание элиты. Как-то так получилось, что со времен Петра Россия все больше и больше смотрела на Запад. Они и понятно, отставание в экономическом развитии и уровне быта можно было устранить только путем импорта западных технологий и знаний. Но переняв хорошее, переняли и плохое. Тонкая вестернизированная прослойка из столичных дворян и интеллигенции чувствовала себя ближе к Лондону и Парижу, чем к Новгороду и Рязани. Без отдыха в Ницце или на водах в Германии они себя не мыслили. А ведь именно эти люди находились на руководящих постах в армии и администрации. Правда, приток разночинцев во власти и их доминирование в экономической жизни страны значительно сократили влияние старой, дворянской элиты, но оно все еще оставалось весьма значительным. Жена Александра происходила из старинного рода Луниных, имевшего несколько имений в Тульской губернии, где семья владела 200 душами. После крестьянской реформы глава семейства вовремя сообразил, что времена изменились, и вложил семейный капитал в строительство мануфактуры, превратив, со временем, свое детище в крупнейшую текстильную мануфактуру Тульской губернии. Его старшая дочь, Анастасия Лунина, поступила на юридический факультет Московского университета, став одной из первых его слушательниц. Молодые люди познакомились на новгородской ярмарке, куда наследник традиционно наведывался вместе со мной. Шарлотта к тому времени уже подыскивала Александру жену среди европейских дворов. Я пытался ее отговорить, но здесь моя женушка проявила несвойственное ей упрямство. Ее сын не мезальянс. Никогда. Втайне она надеялась, что я подамся голосу разума и не стану нарушать сложившихся традиций. Но судьба распорядилась иначе. Сначала я считал, что это очередная интрижка моего сына, который оказался чрезвычайно влюбчивым, но прошло время, а пыл наследника к юной красавице не охладевал. Впервые о женитьбе он заговорил именно со мной. Шарлотта, категорически настроенная против мезальянса, и слушать бы его не стала. Я попросил Сашу представить мне свою избранницу, чтобы понять, кто может стать будущей императрицей. Мы встретились на квартире у ее тетушки, где Анастасия проживала, во время учебы в университете. Квартира занимала целый флигель двухэтажного дома, неподалеку от центра Москвы. Сохраняя инкогнито, мы подкатили в закрытом экипаже с зашторенными окнами. Женщины были в шоке, увидев на пороге квартиры самого императора. Но, быстро оправившись, они отослали прислугу, дабы избавиться от лишних ушей. Тетушка оказалась смышленой и, поставив самовар и пирог на стол, удалилась в дальнюю комнату. Мы же мило почаевничали около часа. Анастасия оказалась умной и волевой девушкой. Окончив школу, она выразила желание приобрести профессию, дабы стать финансово независимой. Даже после стольких социальных изменений последних 20 лет девушке из хорошей семьи полагалось стать верной женой, растить детей и создавать домашний уют. Приобретение профессии это не предусматривало. Конечно, за последние годы число абитуриенток в университетах выросло, но все же вековые традиции сдерживали поток желающих. Выбор наследника оказался очень удачным, брак символизировал бы некое общественное равенство, но на этом пути существовало два препятствия. Этот союз считался мезальянсом и лишал Александра прав на престол. Да и, вдобавок, требовалось убедить Шарлотту в правильности выбора. Увы, императрица выросла в совершенно другой атмосфере, и для нее этакий мезальянс выглядел совершенно диким. Для начала мы с Александром принялись упирать на материнские чувства. Я предложил нам всем встретиться с избранницей сына, дабы ближе с ней познакомиться и составить свое мнение. Нехотя, женушка согласилась, и через несколько дней состоялся неофициальный ужин во дворце у наследника. Шарлотте девушка понравилась, но она все еще упорствовала. Тогда я привел как довод государственную необходимость. В итоге Минлибер согласилась. Она очень любила нашего первенца и знала, насколько редким бывает семейное счастье в политических браках. После ее согласия последовало решение второй проблемы. За полгода до свадьбы в закон на престолонаследие были внесены изменения. Мезальянс более не являлся препятствием при наследовании трона. Несмотря на то, что в 1842 году я стал дедушкой и престол еще более укрепился с появлением у Александра наследника, названного в мою честь Николаем, меня не оставляла мысль о том, насколько монархия соответствует долгосрочному развитию империи. Управление растущей страной становилось все более сложным, и завязывание всего комплекса решений на одной персоне снижало возможность компромисса, что в столь многонациональной и разбросанной стране, как Россия, чревато непредсказуемыми последствиями. Ежели государь разумен и обладает твердой волей, то эти недостатки купируются, но ежели он недалек и своенравен, тогда вполне возможен крах династии с тяжкими последствиями для страны. Пример 1917 года наглядно это показал. Александр, несмотря на природный ум и хорошее образование, был человеком страстным и подверженным влиянием. Благодаря разностороннему опыту, он стал неплохим управленцем, но я не был уверен, хватит ли у него твердости удержать страну в руках и продолжить мои начинания. А внук Николай, каким он станет? Сможет ли династия подстроиться под меняющийся мир, или все пойдет прахом из-за недальновидности и ослиной упрямости одного из потомков? С другой стороны, конституционная монархия на данный момент не являлась возможной. Гражданское общество в стране лишь зарождалось, и требовалось еще несколько десятков лет для того, чтобы в стране появилась широкая прослойка граждан, а не подданных. Но этого времени у меня в запасе не было. Назначить преемника не из Романовых. Увы, на данный момент это нереально. Все структура власти построена под династию, и отменить в одночасье сложившуюся традицию подорвала бы саму основу власти в стране. Так и не придя к конкретной идее, я решил оставить все как есть. Делай, что должно, и будь, что будет. Для себя я решил, что если позволит здоровье, передать престол Александру или Николаю в начале 60-х годов, после того, как ситуация после предстоящей войны успокоится. Пока же я давал наследнику все больше независимости в принятии решений, дабы он привык к самостоятельности, а окружающие привыкли к факту, что он сам принимает решения. Глава 27. Еще до того, как полковник Ильин въехал в город, он унюхал его. Баку пах. Его улицы, крыши домов и площади, все пропитались неуловимым запахом нефти. Город вырос вокруг добычи земляного масла, оно стало его плотью и кровью, подпитывало его растущую утробу, взамен беря пот, кровь, а иногда и жизнь. Черные, закопченные башни перерабатывающих заводов стали его храмами, а инженеры и химики служили его жрецами. Черное золото преобразило забытый богом край. Народ хлынул в эту отдаленную, жаркую провинцию, которую ранее немногие могли найти на карте. Поначалу это были жители окрестных сел, потом потянулся народ со всего Кавказа, а после начала промышленной добычи, благодаря усилиям господина Воскобойникова, в Баку потянулся народ со всех концов империи. Ныне Баку являлся одним из самых быстрорастущих городов империи, известным не только в России, но и за границей. Здесь, в Закавказье, столкнулись Восток и Запад, и здесь, как нигде в империи, разнообразие культур, нравов и языков порождало свой особый колорит. Большинство городов южнее Терека являлись этаким замесом кипучей западной цивилизации с неспешной, устоявшейся восточной традицией. Но даже среди закавказских городов Баку стоял особняком. Город делился на кварталы, каждый из которых представлял собой отдельный мир. Персидский, армянский, грузинский, русский, еврейский, греческий и даже старообрядческие кварталы образовывали это удивительное место. Все жили бок о бок, порой дружили, порой ссорились, но как-то притерлись. Каждый молился своему богу, но над всеми ними невидимо маячил золотой телец, взращенный на черной жидкости, и эта вера оказалась сильнее иных, притягивая к себе и в себя. Вся эта пестрота особенно бросалась в глаза на многочисленных рынках. Город, разбогатевший на черном золоте и славившийся своими миллионерами, привлекал торговцев со всего света. Первый день в нефтяной столице империи прошел для полковника суматошно. Оставив своих четверых спутников в гостинице и переодевшись в мундир, он нанес визиты губернатору и военному коменданту города, предъявив им свой открытый лист для оказания всяческого содействия. Впрочем, оба господина уже оказались предупреждены телеграфом, поэтому после завершения формальностей к Ильину прикомандировали капитана Засицкого, который должен был позаботиться о финальной подготовке экспедиции. В небольшом Пакгаузе, на окраине порта, принадлежащему военному ведомству, заготовили лучшее ивановское сукно, три десятка элегантно украшенных ружей и столько же револьверов в подарочных наборах. Помимо этого сам полковник привез уменьшенную копию железной дороги, с рельсами, паровозом и вагонами. Это диво изготовили луганские умельцы, и теперь, невиданная игрушка, бережно упакованная в три деревянных ящика, отправилась на склад. Все это предстояло погрузить на пароход Агари, который отправлялся в Красноводск, откуда начинался караванный путь в Хиву. Убедившись, что материальная часть экспедиции подготовлена и не требует его вмешательства, Ильин отправился в гостиницу, где поужинал в обществе своих четырех спутников. На следующий день он посетил гостиницу «Москва», где встретился с купцом Левоном Мартиросовичем Чехотиным, ведущим обширную торговлю с Хивой. По совместительству купец являлся осведомителем разведки и не раз собственнолично сопровождал караваны в Хиву и Ургенч, попутно подмечая расположение колодцев, дорог и собирая новости на базаре. Обладая отменной памятью, он ничего не записывал, но, вернувшись, наносил на карту доселе неизвестные локации и писал подробный доклад, который затем передавал в местное отделение военной разведки. Константин Николаевич Ильин имел за плечами обширный опыт деликатных дипломатических миссий. Там, где не требовалось огласки, где применялся особый, глубокий язык, где переговоры велись с неприметными, но обладающими реальной властью сановниками и купцами, там появлялся полковник, дабы урегулировать вопросы, о существовании которых знали лишь немногие. Нередкий гость в Северной Персии, разведчик стоял у истоков создания персидской казачьей бригады и согласовывал тайные поставки оружия и инструкторов для персидской армии. Он же уговорил шаха послать два десятка офицеров стажироваться в русской армии. Теперь ему предстояло уговорить хивинского хана выращивать у себя хлопок в промышленных масштабах, а для его перевозки позволить проложить железную дорогу от Красноводска вглубь своих владений. И хотя отношения между империей и южным соседом оставались ровными еще со времен памятного визита Муравьева Николая Николаевича, все же в Хиве к русским относились с подозрением, чему также способствовала деятельность британских агентов, имевших доступ к хивинскому владыке. Впрочем, предложение это было обоюдовыгодным, а подарки и золото, припасенные для нужных людей, позволяли надеяться на благоприятный исход его миссии. Гостиница «Москва» оказалась трехэтажным зданием, построенным в европейском стиле с хорошим русским рестораном на первом этаже. Купец уже ожидал его в отдельной кабинке, расстегнувши пиджак, дабы не поджимал довольно внушительное брюшко настоящего чревоугодника. Оба уже встречались несколько раз, пересекаясь по делам службы Ильина. «Левон Мартиросович, рад вас видеть. Как здоровье, семья?» Чехотян встал и, пожав протянутую руку, ответил: «Слава Богу, все в порядке. Все в добром здравии. Надеюсь, что и вы не утомились от здешней жары и вони». «Было поначалу», — улыбнулся разведчик, «но уже привык. Теперь не обращаю внимания. Вы уже заказали, а то я, знаете ли, ужасно проголодался». «Нет еще, вас дожидался», — ответил купец. «Здесь хорошее место, вам понравится», — он сделал знак официанту, который споро подошел и принял заказ. После того, как с обедом было покончено, и гости, развалившись в креслах, перешли к кофе, Ильин начал разговор. «Завтра отправляюсь в Хиву, где мне предстоит уговорить хана выращивать хлопок для нашей промышленности. Хотел бы узнать ваше мнение, с кем из приближенных стоит вести переговоры, дабы они подготовили владыку на позитивный лад и с кем, наоборот, лучше не иметь дел. Вам повезло, Константин Николаевич. Незадолго до моего отъезда из Хивы, оттуда уехал очередной английский посланник, некий мистер Маккини. Думаю, его послал господин Дальхузи. Теперь, когда он уехал, местные сановники станут к вам более расположены. Неужели англичане настолько убедительны?» «Не совсем. Хан не хочет портить отношения с нами. Мы с ним соседи, а англичане нет. Но и ссориться с островитянами он не желает. А потому, когда очередной посланник генерал-губернатора уезжает, Амин хан тотчас же забывает свои обещания, что нам только на руку. Но если бы вы застали мистера Маккини в Хиве, это осложнило бы переговоры. Ну что ж, одной проблемой меньше. Кто на сегодняшний день оказывает влияние на хана, а кто в опале? Верны ли слухи, что Нарсулабек попал в опалу? Нарсулабек действительно изгнан из дивана, но он старый лис. Такое уже раньше бывало, но он сумел вновь войти в доверие к хану. Но сейчас все дела в государстве вершит Шукрулабай. Хан назначил его великим визирем вместо Нарсулабека. Но не знаю, надолго ли. Новый визирь очень любит золото и, по слухам, на все кладет свою лапу, а ханская казна пустует. Не знаю, надолго ли удастся ему сохранить благоволение своего владыки с такой-то жадностью. У него много недоброжелателей. Стоит, также, поговорить с Махмуд-баем, ханским казначеем. Он за союз с нами, ведь наши торговцы значительно пополняют местную казну. А те ружья, что мы им продали 3 года назад, помогают им сдерживать кочевников с юга. Остерегайтесь Хайдара, он начальник ханской охраны и несколько раз встречался с Маккини. Русских он не любит. Понятно, ответил полковник. Значит, ханская казна, в очередной раз, пуста. Это нам на руку. Ведь наши купцы готовы вложить большие деньги. Только боюсь, сейчас на юге там стало беспокойно. Да, ситуация у них неспокойная. Мухаммад Амин хан уже несколько раз ходил на юг усмирять кочевников, но они все равно совершают набеги. Несколько раз опустошили Мерв и окрестности. Что ж, если мы договоримся, то думаю, хану придется помочь оружием, дабы усмирить кочевников. Ведь нынешний караванный путь от Красноводска ранее кишел разбойниками, но Аллакули хан навел на дороге порядок. При этом нас он недолюбливал и опасался, но ради прибыли от торговли расстарался. «Придется помочь», — вздохнул Чехотян, «хотя, им сколько ни дай, все мало будет. И куда только деньги уходят. Обратно к нам», — ухмыльнулся Ильин, «вы вот, для примеру, сколько первостатейного сукна, зеркал и мануфактуры в Хиву завозите, не крестьянам же их продаете, все беем да муллам идет». «Это да», — согласился купец, «оттого и вхож во многие дома, и делу полезно, и кошель не страдает. Ну, вы, Левон Мартиросович, человек ловкий, вам пальца в рот не клади. Думаю, за это стоит выпить, и разлив по бокалам первостатейного армянского коньяка, собеседники опрокинули в себя их содержимое. На следующий день, с утра, пароход «Агарь» отчалил от пристани и направился к противоположному берегу Каспия, в Красноводск, русский форпост на границе пустыни, где начинались хивинское владение. День выдался хмурый, и полковник со своими спутниками провели его в каюте. Трое из его сопровождающих были казаки, приданные для охраны, а четвертый – армянин-переводчик, владеющий узбекским и персидским языками. Одеждой и повадками они не отличались от других караванных охранников. Те же шаровары и выцветшие рубахи. Полковник тоже переоделся соответственно по ходу. В пустыне незачем щеголять мундиром, да и визит предстоял неофициальный. Впрочем, письмо от самого государя и еще одно, от кавказского генерал-губернатора должно было отворить все нужные двери. В 6 часов утра в двери каюты постучались, пароход приближался к пристани. И действительно, едва успев умыться и привести себя в порядок, как спутники услышали выкрики матросов. Судно причаливало, и матросы привычно переругивались с портовой обслугой. Сойдя по трапу на берег, разведчик оставил 2 казаков проследить за разгрузкой их багажа и припасов, а сам, в сопровождении еще 1 казака и переводчика, направился к местному градоначальнику. Идти оказалось недалеко, 15 минут. Ильин специально отказался от извозчика, хотелось посмотреть город. В отличие от Баку, Красноводск не впечатлял. Маленький, захолустный городок у моря. Последний оплот цивилизации перед пустынными землями, в коих обитали кочевники. Он насчитывал 4000 человек, в основном военные с семьями, но были и купцы, и инородцы, персы и армяне, работавшие посредниками и проводниками на караванном пути. Город опоясывала невысокая стена, нелепая, будь она на западной границе империи, но вполне эффективная против внезапных набегов кочевников и хивинских войск, практически не имеющих артиллерии. Небольшой гарнизон насчитывал 500 штыков, и в основном состоял из армян, более привычных к тяжелому, жаркому климату. Жители жили за счет торговли с хивинским ханством. Именно отсюда уходили караваны, дабы пересечь пустыню и доставить товары в древние Хиву, Хорезм и даже в Мерв. Но, несмотря на размеры, этот небольшой форпост имел стратегическое значение, являясь проводником русского влияния в этом регионе. Всем этим командовал полковник Самойлов, сосредоточивший в своих руках армейскую и гражданскую функции.